Глава 29. Первая ночь на Венере. Дэвид долгое время внимательно и пристально рассматривал синтетика. Очередное подозрение возникло в его голове, но он не решался его высказать. Весьма странно было все это слышать от роботов, машин, лишенных чувств и эмоций, способных их только имитировать. Лео произнес множество таких слов, которые Дэвид был больше чем уверен, он просто не мог понимать. Но это сути не меняло. На какое-то мгновение капитану показалось, что синтетики куда более человечны, чем они сами. В хорошем смысле этого слова. «Скажи, Лео, и до всего этого дошли вы сами?» Синтетик посмотрел на Тайлера. «Что вы хотите этим сказать? Я не могу поверить в то, что робот способен так мыслить, даже если он прочитал Библию. Здравый смысл мне подсказывает, что любой из вас должен был в негодовании отбросить эту книгу как совершенно бредовую. Ведь такие понятия, как фантазия, воображение, для вас совершенно чужды. Машина не может фантазировать». Казалось, эти слова удивили Лео. «Фантазировать», — повторил он, — «но мы ничего не фантазируем. Это же простая логика, простой расчет. Все это неоднократно было проверено и рассчитано главным компьютером». «Простите, рассчитано что?» — в полном недоумении спросил Дэвид. «Рассчитано то, что если человек будет поступать в соответствии с этими древними заповедями, то жизнь человеческая станет совсем другой. Цивилизация станет развиваться совсем по другому пути и построит мир, в котором всем будет хорошо и для всех будет место». Капитан смотрел на синтетика. «Что это? Эта машина и в самом деле верит, что такой ход событий возможен? Ведь это же просто утопия, от которой человечество отказалось много тысячелетий назад, как от чего-то совершенно невозможного и даже неприемлемого человеческим обществом». Сидя в капитанском кресле, за пультом управления и с чашкой кофе в руке, Дэвид Тайлер задумчиво смотрел на монитор связи на панели управления. Прямо перед ним, за лобовым стеклом, простирался венерианский пейзаж, ровная поверхность и невысокие горы в нескольких километрах впереди. Скучные, пустынные и оказывающие раздражающее действие на глаза зрелище. Трудно себе даже представить то, что на этой планете когда-нибудь сможет возникнуть жизнь и жилой комплекс. Но какой человек в здравом уме захочет жить в этом аду? Здесь никакие репликаторы, в чудесные возможности которых Дэвид не верил, не способны ничего изменить. Протянув руку к прибору связи, Тайлер включил монитор. На экране появилось лицо Гека. «Приветствую вас, капитан», — сказала оно. «И тебе не хворать». «Интересно, понял ли главный компьютер, что означает это пожелание?» «Нужно полагать, понял, так как он, как уже имел возможность убедиться в этом Тайлер, был намного умнее, чем это можно себе представить. Свяжи меня с кем-нибудь из людей». «Будет сделано». Лицо Гека исчезло с экрана, и через некоторое время его сменило изображение Трелони. «Добрый день, Тайлер». «Добрый. Как у вас там обстоят дела?» Дэвид сделал неопределенный жест. «За бортом, как всегда, жарко, и нет надежды на то, что в скором времени станет прохладнее». «Понимаю вас», — мягко сказал Трелони. «Ну, а если говорить по сути?» «По сути? Ну что ж, первый день прошел нормально. Первая разведка дала следующие результаты. Грунт планеты в основном состоит из базальтовых пород. Это, конечно же, не значит, что тут нет других полезных ископаемых, но их добыча и транспортировка на Землю будет стоить очень дорого и вряд ли когда-нибудь станет рентабельной». «Надо смотреть в будущее, капитан. Пусть не мы, а наши дети и более далекие потомки. Мы делаем это не ради нас, а ради них. Наука и освоение планет Солнечной системы — вещь такая, я бы сказал, дорогостоящая и невыгодная. Но невыгодно много чего. Невыгодно растить детей, невыгодно учить их в школе, невыгодно развивать культуру». «Не будем тянуть волынку», — отозвался на это Дэвид. «Я понимаю, что вы хотите сказать». «Что по поводу места строительства станции?» «Наши нанотехнологи якобы обнаружили подходящее место для этого. Только я не представляю, как эти пресловутые репликаторы способны выстроить такое огромное здание, да еще в такую жару, когда плавится свинец». «О-о-о», — протянул Трелони, — «вы недооцениваете возможности репликаторов. Они вполне способны выполнять свою функцию и в таких условиях. За ними будущее. Тайлер равнодушно пожал плечами. Ладно, вам виднее. Пусть наши специалисты по нанотехнологии сами разбираются с этим вопросом. Я делаю свою работу, а они пусть делают свою. Вполне разумный ответ, одобрил Трелони. Я уверен, что вас ждет потрясающее зрелище. Как настроение экипажа? Этот вопрос слегка смутил Дэвида. В самом деле, как на него ответить? Не мог же он сказать, что синтетики развлекают их библейскими преданиями, но часть экипажа это уже начало раздражать. Это прозвучало бы нелепо и не слишком-то в пользу экипажа. Интересно, а сам Трелони знает о том, что его синтетики стали у них чем-то вроде религиозных проповедников? А как синтетики? Трелони словно прочитал мысли Дэвида. Есть ли к ним какие-нибудь нарекания? Нарекания? Ну что вы, сэр, никаких нареканий. И это было правдой. Бат Рихтер лежал на своей койке, заложив руки за голову. После стольких ночей невесомости было приятно растянуться вот так на кровати. И это несмотря на то, что ставшая непривычной нормальная тяжесть наливала свинцом все тело. Кроме того, расслабиться не давало ему воспоминаний о той небольшой стычке с капитаном и одним из этих синтетиков. Ох уж эти религиозные бредни! Как они успели ему надоесть! Проповедников он навидался еще на земле, когда те ходили по квартирам и трезвонили во все двери, так и норовя подсунуть людям какие-нибудь брошюрки, проповедующие Господа Иисуса Христа и призывающие посетить их церковь. А по сути все это сводилось к следующему – «Несите нам свои деньги». Просто и банально. А зачем в самом деле человеку нужен Бог, которого выдумали? Все равно, как ни крути, а все сводится к деньгам и к тому, что кто сильный, тот и прав. Это закон жизни, закон улицы. По нему живет все человечество. А по-другому и быть не может. Улица, через нее прошли все подростки. А уж на улицах царят совсем другие законы и понятия. Туда с библейскими заповедями нечего даже и соваться. Правда, сам Бат как раз улицы-то избежал. Он вырос, если не в престижном районе, то уж во всяком случае далеко не в самом худшем. Бат в свои 40 лет имел за своей спиной богатую на разнообразие жизнь. Системный программист по образованию, он не мог усидеть на месте. Он любил поездки, переезды и всяческие путешествия, что, впрочем, не помешало ему обзавестись семьей. Жена, собственно, ничуть не противилась его образу жизни, что позволило сделать их брак относительно благополучным. Бат был женат уже 17 лет, и у него подрастала 15-летняя дочь, совсем уже взрослая. Как и все люди, Рихтер имел кучу пороков, страстей и недостатков. И, как и все люди, он не желал в них признаваться ни другим, ни даже самому себе. Конечно же, это ведь все в порядке вещей. Это все так и должно быть. Ну, положим, есть у него какие-то пороки, но они же не идут ни в какое сравнение с пороками других людей. Проблема в окружающих, а не в нем самом. Так что все эти россказни синтетиков не имеют под собой совершенно никакой основы и здравого смысла. Что толку копаться в собственных мелких пороках, когда проблема в обществе, в тех, кто его окружает, в сильных мира сего? И жить надо только по законам общества. Иначе просто не выживешь в этом мире, где каждый сам должен о себе позаботиться, идти в ногу со временем. И вообще, оглядываться назад глупо. Нельзя жить прошлым, а будущее само придет. Его нельзя предвидеть и избежать. По своей специальности Бат Рихтер работал в офисе одной крупнейшей компании, куда устроиться ему несказанно повезло. Он справедливо считал это ступенькой в своей карьере, которая поднимет его на большие высоты. Будущее показало, что он оказался абсолютно прав, только свою карьеру Бат представлял себе совершенно иначе. Предложение принять участие в космическом полете в качестве системного администратора было для него полной неожиданностью. Но оказалось, что НАСА уже давно к нему присматривается и выбрала его среди довольно большого количества кандидатов. Первый свой полет он совершил 2 года назад. Это была доставка грузов на Луну, где уже давно шло строительство базы. Огромная солнечная электростанция, в которую планировалось превратить поверхность Луны, должна была стать поставщиком дешевой энергии на Землю. Ведь, как известно, на Луне не бывает туч и облаков, поэтому солнечному свету ничто не препятствует освещать поверхность спутника Земли. К Кроме того, в недалеком будущем планировалось начать на Луне строительство космодрома для полета к дальним планетам Солнечной системы. Но это пока еще был только проект. Вторым полетом, который совершил Бат Рихтер, была экспедиция на межпланетную станцию, на которой вышло из строя все электронное оборудование. Что явилось тому причиной, осталось неизвестно. Возможно, электромагнитная вспышка на Солнце, а может быть еще какие-нибудь невидимые лучи. Так или иначе, станция получила большие проблемы. Рихтеру нравился коллектив, в котором он сейчас оказался. По натуре весьма общительный, он легко находил общий язык со всеми. Но эти синтетики с их религиозными проповедями оказались для него непосильным испытанием. Это было чересчур. Мало того, что никого из них даже не предупредили о том, что на борту будут нечеловеческие механические существа, так еще и такие речи. Никто из экипажа, включая самого капитана, даже не подозревал о том, что роботы могут оказаться настолько разумными и настолько человекоподобными. Одно это только действовало на нервы самым сильным образом. А провести целых 2 месяца в их окружении — это было слишком. Религия — вещь такая. Разговоры на эту тему либо слушают с интересом и удовольствием, либо не переносят их совсем. Бат Рихтер принадлежал к последнему типу. За всю историю человечества еще ни одна религия не показала себя с хорошей стороны. А вот негатива хватило на всех. Что мусульмане, всю свою историю боровшиеся с неверными, что те, кто называют себя христианами, а на поверку оказываются бесами в человеческом обличии, все это только отвращало Бада от любой религии. История знает много примеров того, как христианство, якобы мирная религия, силой навязывалось людям. Примером этого являлась средневековая испанская конкиста, а также различные крестовые походы, заливавшие кровью ни в чем не повинное население порабощенных стран, только за то, что оно не хотело принимать веру захватчиков. Доктор Мартин Макдаггерт стоял возле длинных полок книжного шкафа и задумчиво рассматривал их содержимое. Точнее, его привлекала только одна книга, которая занимала весьма скромное место в шкафу и ничем не выделялась среди остальных, разве только своим большим размером. Этой книгой была Библия. Нет, никогда в своей жизни доктор не испытывал интереса ни к ней, ни вообще к религии. Но рассказы синтетиков и большое количество свободного времени сделали то, что не смогло сделать ничто за всю его 41-летнюю жизнь. Протянув руку, он снял книгу с полки. Высокая, толстая, в синем внушительном переплете, она показалась ему невероятно тяжелой. Открыв книгу примерно на середине, доктор испытал легкий шок, увидев, какими мелкими буквами был напечатан текст. Книга насчитывала почти 1500 страниц, и чтобы все это прочитать, необходимо было проявить крайнюю усидчивость. Первым желанием Макдаггерта было поставить книгу обратно на полку и никогда больше к ней не прикасаться. Но вторым желанием было любопытство. Ему хотелось хотя бы сравнить, что написано в ней и отличается ли чем-либо содержание от пересказанного синтетиками. Впрочем, он в этом сомневался. Эти роботы наверняка запомнили прочитанное слово в слово, и не было никаких оснований для того, чтобы сомневаться в их точности. Заняться было нечем. Больных на корабле не было, если не считать исключением Ким Баркли, которая пожаловалась на головную боль. Мартин затащил ее в лазарет и заставил лечь на кушетку, на которой та пролежала целых 10 минут, пока таблетка, которую он ей дал, не начала действовать. Макдаггерт был привлекательным мужчиной среднего роста и обладал голубыми глазами, которые всегда смотрели прямо и твердо. На земле у него осталась жена и 2 детей, мальчик и девочка. Мальчику было 11 лет, а девочке 8. Мартин окончил медицинский институт и поступил работать в Калифорнийский медицинский центр, где проработал 10 лет. Он показал себя талантливым специалистом в разных областях, чем и вызвал повышенный интерес к своей персоне со стороны НАСА, которая предложила ему должность корабельного врача во 2-й экспедиции на Марс. Доктор хотел отказаться от предложенной ему чести, так как совершенно не представлял себя в роли космонавта. Но, как и большинство других людей, он не смог устоять против денежного искушения. Зарплата, предложенная НАСА, превышала ту, что получал он на своей должности, в 2 раза. Это решило его колебания. В качестве проверки Мартин принял участие в полете по орбите вокруг Земли. Это был испытательный полет, целью которого было выяснить, сможет ли он вообще выдержать космический перелет. Проверку доктор прошел на отлично, и тогда его включили в марсианский экипаж. Экспедиция пробыла на Марсе 2 недели, во время которых строительная бригада заложила основу будущей марсианской колонии. Строить город под куполом никто не собирался. Вместо этого было предложено прорыть тоннель в одной из марсианских гор. Внутри горы и планировали создать город. Планы, конечно, наполеоновские, замысел грандиозный. Но что из этого получится на деле, никто не знал. Биологи же не оставляли своих надежд найти на четвертой планете признаки жизни. Но, увы, всем их надеждам не удалось сбыться. Признаков жизни на Марсе найти не удалось. Даже пресловутые пирамиды, которыми грезили ученые конца прошлого века, оказались всего лишь обычными скальными образованиями естественного происхождения. Скучно, нудно и долго. Так можно охарактеризовать 2 недели на Марсе, которые пришлось провести там Мартину Макдагерту. Никаких несчастных случаев, никаких травм и уж тем более никаких заразных болезней. На Марсе не было даже микроорганизмов. Все теории о том, что когда-то в далеком прошлом на четвертой планете имелась высокоразвитая цивилизация, которая потом постепенно переселилась на Землю, рассыпались в пух и прах. И вот теперь полет на Венеру, который грозил быть таким же скучным, нудным и долгим, как и экспедиция на Марс. Если только не откажет система охлаждения. Но если это случится, то космонавтам не поможет никакой врач. Из всех них получится хорошее жаркое. «Ну ничего», — подумал Макдагерт, поглаживая корешок Библии. «Уж во всяком случае он найдет, чем себя занять».